Я могу понять, как Меня зовут Сагайдакова Юлия Олеговна, старший специалист Сбербанка России. Вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне позвонили на этот номер, сказали, что у меня просрочена задолженность. Дали номер 8800. Вот этот вот. Я на него звоню. Голосовой помощник отвечает: на данный момент у вас нет задолженности. В чем дело? Фамилия, имя, отчество, дата рождения ваше назовите. Ольга Владимировна. Дата рождения. Минуту. На какой номер телефона звоните и говорите, на что говорят, что нет задолженности? На это. Я 8800. Да, 31-38. На данный момент по кредитной карте числится задолженность. Не знаю, по какой причине вам так озвучивают. По кредитной карте там 2 рубля 85 копеек. Может, то, что по неустойкам, она не по основному долгу. Возможно, может, из-за этого не могу сказать. Дело в том, что мне говорят, что могут инициировать из судебное разбирательство, и я согласна. То есть вы отказываетесь от платы, да, Ольга Владимировна? Да, я отказываюсь платить 2 рубля на данный момент с копейками. Подайте на меня в суд, пожалуйста. Хорошо, я зафиксировала информацию, что вы не против, чтобы на вас суд подали. Все хорошо, до свидания. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Компания «Эверест», меня зовут Татьяна Викторовна, это запись разговора. Александр Николаевич? Да, говорите. По поводу задолженности вашей звоню по метрокредит. 29 960 рублей, сумма окоплена. Почему платежи не производится до сих пор? Мы же обсуждали с вами этот вопрос. Александр Николаевич, я понимаю, что обсуждали, но от этого ваши оплаты... А ничего не поменялось. Как собираться решать этот вопрос? Я никак не собрался, меня не беспокоит данный вопрос. Вы взяли чужие деньги с целью, чтобы их не возвращать? Я взял их с целью потратить. А вы в курсе были, что их вернуть нужно? Наверное, в курсе? Наверное, в курсе. То есть вы возвращать отказываетесь? Совершенно верно. По какой причине? По причине своего нежелания. Вместо прописки ждете визита коллектора. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я попросить Елену Ивановну? Что спрашивает? Меня зовут Юлия Владимировна Снадина, департамент досудебного взыскания компании «Сириус Трейд». Разговор ведется в записи. Как записи? Он уже записан? Вы, Елена Ивановна. Так я вам вопрос задала, вы игнорируете? Он ведется в записи, Елена Ивановна. Может быть, он записывается, а не ведется в записи? Удачи вам, Елена Ивановна, поясничать будете в ближайшее время в местах лишения свободы. Да? Алло. Здравствуйте, вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Соответственно, позвонили вам по поводу Анны Сергеевны. Насколько я понимаю, это вы, верно? Верно. Хорошо. Компания наша называется «Эверест». Я инспектор данной организации. Критова Ирина Александровна, ведется запись разговора. Звонок поступил по поводу вашей задолженности. Данная задолженность образовалась перед микрофинансовой компанией «Метрокредит». Сумма задолженности составляет на сегодняшний день 68 920 рублей. В данной ситуации требования компании произвести оплату 19, 20 либо 21 числа. Скажите, в какой день планируется оплату? Какой? По какой причине? Я расскажу, что вы звоните мамке. В данной ситуации вам, скорее всего, поступает автогазона. Да, да, я сейчас... разговор назад. На данный момент я явно сейчас не молчу. На данный момент вы вам бесконечно. Я все буду слышать, объясните. Объясните, как на данный момент данная информация поможет вам оплатить вашу задолженность. Я хочу знать, зачем это происходит. Ну, устраивайтесь на подобного рода организации и узнавайте. Чего? Работа, все дела. В устраивайтесь в подобного рода организацию, да? Узнавайте. Да за что жизнь? Да. Либо Google в помощь. Mm. Да. Так, по поводу задолженности. Я уже говорила не раз. Добровольно порядке, это не знаю. Ну я уже что, луканистка. Все. Какого слова даже нет? Да. Луканистка. А что, луканистка? Я еще раз повторю, еще один раз повторю. Луканистка. Google в помощь, Википедия в помощь. В русском языке такого слова нет. Это выдумали два милки. Да хоть кто. Google в помощь. А какой Google? Думаю, что он из слова? Хотите Яндекс? Хотите Яндекс? Хотите Википедию? Не знаю. Кстати, Википедия намного интереснее будет. Серьезно? Серьезно? Что Википедия, спрашиваю, что серьезно? Что серьезно, я говорю? Какая Википедия? Википедия. Вы еще не дослышите? Мало того, что не знаете, где информация... Мало того, что не знаете, где информация подтверждать, так еще и не дослышите. Забавно. Забавно. Ну, бывает. Ну, нет, в принципе, вот подобным поведением, то, что наши сотрудники пишут о вас, вы просто себя подтверждаете, все то, что они говорят. Так у меня в данной ситуации тогда логичный вопрос. Я не несу, я сижу. А на данный момент я не знаю... На данный момент, у меня вопрос к вам достаточно логичный, я повторюсь. Яндекс, Википедия. Вы опираетесь на закон Российской Федерации, а не на Google и Википедию. Российской Федерации есть правовые информации, правовые источники, которые также находятся в интернете. Поэтому мой совет зайти на них, почитать, что такое этикет, и почитать, что такое выполнение обязательств. Всего хорошего. Троечница. Здравствуйте, я вас слушаю. От вас пропущенный был. А на данный номер телефона звонки поступают? Да. Компания «Эверест», инспектор Трудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. А Александр Николаевич, что вы? Да, здрасте. Хорошо, звонок поступал по вашей задолженности перед компанией «Метро Кредит». Общая сумма задолженности 32 670 рублей. Просрочка у вас составляет 165 дней. И? Оплата когда будет поступать? Да пока не планирую. В смысле вы не планируете? У вас есть обязательства. Согласно вашего договора, вы это должны были сделать 165 дней назад. Почему вы это не сделали? Ну не сделал же. Ну, почему вы не производили оплату? А имеет значение? Имеет, конечно. И что? У вас какая-то жизненная ситуация, или вы просто выполняете оплату? Да какая разница? Я не вижу смысла обсуждать причину. Не хочу и не хочу. Ага. Если вы даже причину не хотите обсуждать, вы прекрасно понимаете, что сейчас идет у нас с вами... Досудебное взыскание. В дальнейшем кредитор вправе передать ваше дело в суд для принудительного взыскания. А это будет сумма. Такая? А чего вы думаете? Суд – это хороший вариант развития событий? Меня устраивает. А что вас конкретно от суда устраивает? То, что у вас в черный список занесут бюро кредитных историй на 10 лет? Или растраты, 7% исполнительный сбор? Что вас конкретно устраивает? Так вы сначала суд выиграете. Там посмотрим. Мы выиграем. Не вы, точнее, ваш кредитор. Ну, отлично. А у вас откуда такая уверенность, что вы будете выигрывать суд? И выиграете его? У меня нет такой уверенности. Вам присудят сумму. Вас даже вызывать не будут. По почте России вы получите заказ. Так я отменю судебный приказ. Это делается в два счета. Отметь. Ну, хорошо. Отменили. Дальше что вы будете делать? Ничего. Продолжать жить как-нибудь. Придете... Ну как, продолжать жить? Придете в суд, будет прения сторон. Что конкретно вот. Вы на этих прениях сторон, поведаете суду, на каких основаниях... А вот тогда суд будет, тогда и узнаем, что я там буду, а что не буду. Надо сначала же в суд сходить. не волнуйтесь, кредитор входит. Да я не волнуюсь. Какой вариант развития событий? Это электронные торги, знаете, что такое, да, договор сессия? Конечно, переуступка права требования. Замечательно. Так вы знаете законодательство, его нарушаете, тем не менее. Ну, здесь вы, наверное, лишка. Чуть сказали. Я пока нарушаю условия кредитного договора. Замечательно. Ага. Нарушаете? Почему нарушаете? Ну, хочется мне так. Хочется? Ага. Вы прекрасно понимаете, Александр Николаевич, не ваша ситуация ставить кредитору условия. Хочется, не хочется. В течение суток от вас должна поступить оплата. Тем не менее. Отказ на сегодня зафиксировала и передаю кредитору. Контактная информация у вас менялась? Нет, все осталось так же. Всего доброго. До свидания.